Глава 22. Александра знала, что так будет. Каждая клеточка тела борется с волнением. В ногах и спине напряжение. Сейчас раздастся пиликающий протяжный звук, и руки сами потянутся к работе. Она будет творить и колдовать, но еще работать, стараться. «Мы справимся», — услышала она и подняла голову. Глеб Уфимцев стоял рядом, как скала, и смотрел на нее. Его появление на втором отборочном туре уже вызвало фурор, и этот факт был удивительно приятен. «Я уверена в этом», — ответила она. «Оле, оле, оле, оле!» — донеслось слева. Настя, подскочив со скамьи, махала тонким красным шарфиком и пела дурным голосом. Рядом невозмутимо сидел Андрей Данилов и изредка посматривал в сторону двух секьюрити. Зрителей было не очень-то хорошо видно с поварского места, но Александра просто радовалась тому, что они рядом. Раздался тот самый протяжный пиликающий звук, и Глеб спокойно ослабил завязки белоснежного фартука. Пришло время побеждать. Англия. Давно позабытый год. Эдвуд опоздал к обеду, но Джульетта взялась составить ему компанию. Немного поворчав, что он попросил лишь холодные блюда, она уселась напротив и принялась колоть его взглядом. Улыбка не сходила с ее лица, карие глаза сияли. «Ты не слишком-то голоден, да?» «Не голоден», — ответил он. «Почему?» Джульетта подперла щеку кулаком. «У тебя всегда был хороший аппетит». «Старею», — ответил он, понимая, куда она клонит. Она тоже понимала, что он в который раз оценил ее игру. «Съешь еще кусочек говядины?» Барбара обсыпала ее тремя видами перца и нашпиговала чесноком. «Ты всегда так вкусно готовишь, что я невольно тянусь к тарелке», — улыбнулся он. «Уверена, ты скучаешь по...» Джульетта нарочно выдержала паузу. «По благородному лососю». «Весьма сильно», — ответил он без особых эмоций, зная, что она ждет совсем другой реакции. «Тебя не проведешь, Уолтер Эдвуд, да?» «Да», — улыбнулся он. «Мне кажется, 2 недели слишком маленький срок, чтобы я могла понять, кому мне лучше доверить все свое состояние. Как думаешь?» «Весьма короткий». «А не продлить ли мне этот срок?» Она вопросительно приподняла правую бровь. «Джульетта, мне кажется, ты сама вполне можешь принять подобное решение». «Но оно такое трудное, сложное. И потом, Уолтер, это же твой дом». «Я не против». «Хорошо, я подумаю об этом». Джульетта откинулась на спинку стула. «Вчера приезжал помощник мистера Моргана Булмана. Он составил опись моих украшений. Как видишь, я настойчиво продолжаю упорядочивать свою жизнь. Теперь главное – не потерять этот список». Она засмеялась. «Рубиновое ожерелье я подарю Кэрри за победу в нашем маленьком кулинарном состязании. Можно считать, что ты пообедал?» – спросила она. «Да, вполне». Уолтер встал, а Джульетта потянулась к колокольчику. «Тогда я сейчас принесу опись, как раз уберут со стола. Должна же я похвастаться столь важным документом». Она торопливо покинула столовую, и Уолтер остался ждать, изредка посматривая, как приводят стол в порядок. Но вот тарелки унесли, и он остался один. Мысленно он все возвращался и возвращался в каминный зал. Письма. Языки пламени. Кэрри практически не выходила сегодня из комнаты, а он хотел ее видеть. «Я так и подумала, что вы скучаете», — раздался кокетливый голос Ребекки Ларсон, и Уолтер поднял голову. «Ужасно жаль, что вас сегодня не было за обедом. Наверное, неотложные дела заставили вас уехать». «Наверное», — сухо ответил Уолтер и замер. «Очень надеюсь, что мисс Ларсон будет держаться в стороне. Иногда он бывает очень груб. Но ее голос и походка говорили о другом. Она пришла к нему. «Мне нравится, когда мужчина имеет определенный круг интересов, но...» Она немного помолчала и подошла еще ближе. «Не стоит забывать о нас, женщинах». «Вас не так просто забыть, мисс Ларсон», — ответил он жестко, имея в виду совсем не то, о чем она тут же подумала. Ребекка приблизилась еще, помедлила, а затем смущенно уставилась в пол. «Мне приятно, что вы думаете обо мне». Уолтер не собирался затягивать представление. «Мисс Ларсон», — произнес он ледяным тоном, — «это вы принесли письма мисс Пейдж вчера в каминный зал». Она вздрогнула и быстро посмотрела на него. «О чем вы говорите? Я не понимаю». Лицо побелело, а глаза забегали, точно у воришки, пойманного с поличным. «Какие письма? Я не знаю ни о каких письмах. Мне жаль, что графиня Бенфорд пригласила вас в мой дом». Уолтер не стал сдерживаться и сказал именно то, что хотел. Целый день Кэрри сидит в своей комнате, и причина известна. «Я очень прошу в дальнейшем воздержаться от подобных поступков, так как мое гостеприимство имеет границы». Ребекка глупо улыбнулась, зачем-то выставила вперед грудь и сделала один шаг, но, наткнувшись на гневный взгляд Уолтера, поджала губы и нахмурила лоб. Правда, обрушилась уж как-то слишком быстро, и никаким кокетством ее исправить не получилось бы. Перед ней стоял мужчина, который, конечно, помнил, что она женщина, но при этом не собирался особо церемониться. И как он защищал простушку Пейдж? Маленькую дрянную выскочку, не представляющую себе ничего особенного. Почему он не посчитал виноватой во всем Кэролайн и не опозорил ее перед графиней? А разве письма не доказательство любовной интрижки? «Мне кажется, вы ошибаетесь. Не я же?» Пытаясь сгладить ситуацию и все же объяснить графу, кто есть кто, произнесла Ребекка. «Я не ошибаюсь», – перебил он, и глаза его потемнели. Мир рушился, и, казалось, пол уходит из-под ног. Граф Корфилд продолжал смотреть так, что мурашки по спине бежали, и терять было уже нечего. Это Ребекка быстро поняла. Неужели простушка Пейдж скружила ему голову? Но чему я удивляюсь, она вечно крутилась перед ним. И что же теперь делать? Я знаю, что. «Да, письма принесла вам я». Она расслабилась, отошла к окну и заняла привычную позицию. Свет падал на нее и подчеркивал красоту лица и стройность фигуры. «А что мне оставалось делать? Мисс Пейдж – недостойная особа, и я должна была открыть вам глаза». «Поверьте, мне неинтересно это слушать». Уолтер решил покинуть столовую и оставить мисс Ларсон наедине со своими интригами, но не успел. «А вот и я!» Джульетта помахала плотным листом бумаги и заметила Ребекку. «Не помешало? Вы, наверное, разговаривали о чем-то интересном. Позволите присоединиться к вам?» «Я сейчас спасу тебя, Уолтер», — весело подумала она, но тут же поняла, что милой беседой здесь и не пахнет. Эдвуд был явно зол, а мисс Ларсон нервничала, хотя старалась не показывать этого. «Я уже уходил. Ты принесла мне опись? Отлично, я посмотрю ее у себя или...» «Джульетта Дмитриевна, я должна вам кое-что рассказать», — сказала Ребекка. «Нужно идти до конца. И даже если меня ждет провал, Кэролайн тоже не получит ничего. Речь пойдет о мисс Пейдж». «А что случилось?» «Разве мы не закончили этот разговор?» Голос Уолтера вновь приобрел ледяные нотки. «Нет, я должна вам рассказать правду. Несколько дней назад Кэролайн пришла ко мне и предложила сделку. Она сказала, что если мы договоримся, каждая получит предостаточно. Себе она наметила графа Корфилда, а мне предложила сосредоточить внимание на вас». Она повернулась к графине. «Мисс Пейдж говорила, мы разделимся, не будем мешать друг другу и добьемся многого. Это было ужасно, недостойно. Я, конечно же, сразу отказалась». Одного взгляда на Уолтера Джульетте хватило, чтобы понять, сейчас произойдет смертоубийство. Уже давно она не видела у него такого выражения лица. А может, и никогда не видела. Влюблен. По уши влюблен. Удовлетворенно подумала она и переключилась на Ребекку. Казнить или помиловать, и прогнать. Неприятное ощущение брезгливости отменяло высшую меру наказания, и Джульетта отвернулась, не желая больше смотреть на подлую лгунью. «Кому ты это рассказываешь?» – усмехнулась она. «Кого хочешь обвести вокруг пальца?» Но ничего сказать она не успела, потому что увидела Кэрри. Та стояла около двери и с ужасом смотрела на Ребекку Ларсон. Она все слышала. Она все слышала. «Это ложь!» – тихо произнесла Кэрри, и Уолтер обернулся. «Это ложь!» Посмотрев сначала на Эдвуда, а затем на графиню, она замотала головой, а потом вылетела прочь из столовой. Ребекка Ларсон спрятала улыбку и лишь тяжело вздохнула и опустила глаза, демонстрируя, как тяжела ей вся эта правда. Уолтер медлил лишь секунду, а затем бросился вслед за Кэрри. Джульетта с мимолетной улыбкой посмотрела ему вслед, а затем иронично подумала. А все же нужно было поспорить с ним на годовой доход. И неторопливо подошла к столу. «Мисс Ларсон, если мне не изменяет память, я приглашала вас на 2 недели, но...» «Я передумала». Джульетта дотронулась до черненого ожерелья, украшавшего ее шею, и пробежалась пальцами по камням. На ее лице не отражалось то презрение, которое клокотало в душе. Бросив взгляд на Ребекку, она добавила: «Завтра карета графа Корфилда довезет вас до самого дома. Ваших родителей я извещу об этом. Но если хотите, вы, конечно, можете уехать сегодня». Она не стала дожидаться ответа. Рядом с Ребеккой Ларсон слишком сильно пахло скукой.